Глава 7. Метро. Виктор перепроверил микрофон на правильное действие, стараясь не слишком высовываться из машины. Раньше он гордился своей привычкой несколько раз осматривать аппаратуру слежения, считая это перфекционизмом. Теперь же это казалось манией. «Еще раз спрашиваю, кого нам искать?» – спросил он. Сидящий рядом Марк дал прежний ответ. «Понятия не имею. Адвокат не дал описания хозяина». «Потому что он сам никогда его не видел», – недовольно бросил Виктор. «Обычная практика. Адвокат работал на подставное лицо. Мне и хозяин показался подставным лицом». «Нет», – возразил Виктор, медленно водя микрофоном по прохожим вдалеке. «Если кто-то принимает участие в убийстве 16 человек, он уже никакой не подставной, а вовлеченный». Микрофон потрескивал, усиливая общую мешанину городских звуков. «Может, ты сам поводишь этой штукой?» – спросил Виктор. «Я же не знаю, какой у хозяина голос». «Я тоже. Это знает только Борланд. Возможно даже, что он последний оставшийся в живых, кто может опознать его по голосу». «Так пусть бы он и слушал тогда, чего ему в метро торчать. Не хочу показаться грубым, но тебе не понять этого, потому что ты в зоне не был. У Борланда взгляд наметан. Он бывшего сталкера сразу опознает из толпы». Телефон Марка зазвучал громкой связью. «Совершенно верно. Я тут уже все гамбургеры слопал, покуда толпой любовался». «И как, нашел кого-нибудь?» – спросил Марк. «Нужного не нашел», – ответил Борланд. «Зато один молодой бродяга все глазел по сторонам, пальцем шевелил по-особенному, будто болт швырнуть хочет. 100% наш человек. Сколько сейчас бывших сталкеров по Москве шастает? Ты, надеюсь, с ним не говорил? Чтобы он ко мне весь вечер лез с бутылкой? Нет, спасибо. Я и без него таких вижу каждую неделю». «Может, гастарбайтер какой?» – предположил Виктор. «Ну, собственно, как и все мы». Детектив не мог удержаться от смеха, но всего лишь на короткое время. «Мы все сейчас тут гасты, приехавшие на Арбайтон», – сказал он. «С той разницей, что Марку не платят». «Да я на ЦАЯ вовсе не работаю». «Почему это? Официально устроился в Оракул, получил благословение Каменского, и сейчас сидишь с двумя коллегами на спецзадании. И если это не называется работать, то как тогда? Ты сам знаешь, то была уловка, а сейчас я обычный волонтер». Виктор ничего не ответил, чуть опустил микрофон. Смотрел в толпу людей, проходящих на станцию. «Так, по-моему, хозяин только что вошел», – сказал он. «Почему ты так решил? У него был пакет с логотипом центра». Марк подскочил на месте, схватился за ручку двери. «Я за ним», – сказал он. «Давай», – проговорил детектив. «Если потеряешь, Борманд его встретит. Только без хлеба, хотя можно с солью», – добавил голос из телефона. «Прекращай болтать». Марк забрал телефон с собой и захлопнул дверь, направляясь в метро. Виктор переключил собственный сотовый на громкую связь, радуясь корпоративному режиму коммуникации. «Вижу его», – сказал Борн, глядя на человека со знакомым пакетом. «Он им впрямь старик, надо же. Хозяин дома, который Борланду уже казался проклятым, видел лет на 70, и при этом полностью был лишен какой-либо бодрости, порой присущей пожилым людям. Это действительно был старик во всех отношениях, изможденный и уставший. Дорогая одежда висела на нем, словно была размеров на 5 больше. Желтый цвет лица говорил о болезни». «Это точно он?» – усомнился Марк, сходя со ступенек эскалатора. «Я думал, наш помощнее будет». «Скажу точно, когда услышу его голос», – ответил Борланд. «Уж его я никогда не забуду». Старик подошел к платформе, смешиваясь с толпой. «Он сейчас уедет», – сказал Марк с тревогой. «Не уедет, зуб даю. Если хочешь, подстраховывай». Из тоннеля показался поезд, оглашая станцию торжественным ревом. Когда началась посадка, старик чуть отступил в сторону, не мешая пассажирам. Он так и остался стоять на станции. «Колеблется», – произнес Борланд. «Марк, он не знает, стоит ли ему сесть и уехать». «Вижу. И еще он заметил тебя». «Что? Как? Мне отсюда ничего не видно». «Ты ведь тоже не сел в вагон», – пояснил Борланд. «Он подозрительно смотрит в твою сторону. Не оборачивайся. Лучше сделай разочарованный вид и уйди в сторону. Просто повернись на 6 часов и топай. Вот так, хорошо». В разговор мешался Виктор. «Марк, не рискуй. Просто возвращайся к машине, я тебя заменю». Борланд не спускал глаз со старика. «С кем он тут может встречаться?» – пробормотал он. «И почему в метро? У кого-нибудь есть идеи?» «Может, потому что сюда вход дешевле, чем в оперу?» – – сказал Виктор. «Хватит пытаться анализировать все подряд. Кто бы говорил?» «Тихо все!» – прервал их Марк, выглядывая из-за колонны. «Он с кем-то разговаривает». Рядом со стариком остановился ничем не примечательный мужчина лет 50. Он был свеж, бодр и, казалось, доволен жизнью. Между ним и стариком завязался диалог. «Вижу их», – шепнул Виктор, вытаскивая микрофон. «Попробую прослушать их с эскалатора. На станции я все спрячу, иначе меня сразу загребут. Все, молчите». Марк прижал наушник к уху, надеясь, что Виктор не забудет подключить микрофон к корпоративной связи. Сквозь шум и свист послышались два голоса. «А пакет вы зачем взяли, Дмитрий Васильевич?» – говорил неизвестный. «Вас же с ним заметят». «Пусть заметят», – отвечал старик. «Пусть делают, что хотят. Если началась охота на ведьм, то никто из нас ее не переживет. Ведьм хватает с обеих сторон, уважаемый. И охотников тоже. Не слишком ли много вы отдаете на волю случая? Все в жизни лишь случай. Вот поезда, видите? Один идет в свою сторону, другой идет наоборот. Но перед любым может упасть человек на рельсы. И останавливается вся система. Дмитрий Васильевич, ЦАЯ не та система, которая может остановиться из-за смерти одного человека. Отдайте пакет, и мы разойдемся. Навсегда». Старик молча отдал пакет. Его собеседник взглянул на него и одобрительно кивнул. «Прощайте», – сказал он, повернулся и ушел. Борн глубоко вздохнул. «Парни», – сказал он в микрофон, – «я подтверждаю личность Дмитрия Васильевича. Это хозяин дома». «А я подтверждаю личность второго», – проговорил Марк неожиданно. «Это Анатолий, который говорил с Владом». «Значит, есть хорошая ниточка. Они расходятся». «Я иду за Анатолием и его пакетом», – сказал Марк. «Вы оба из центра, он может вас знать в лицо. И с Владом он тоже упоминал вас обоих. Насчет меня шансов у него гораздо меньше». «Согласен», – сказал Виктор, выходя на платформу. «А я иду брать старика. Он, как я понимаю, уже выработан». «Хорошо», – Борн направился к выходу. «Я возвращаюсь к машине. Буду сопровождать Марка по его маршруту с земли». Анатолий тем временем пересек станцию, выйдя к противоположной стороне платформы. Подойдя к кабинке дежурного, он что-то сказал женщине в униформе. «Не пойму, что он намерен делать», – сказал Марк, держась от Анатолия в паре десятков метров. «Значит, позже поймем. Ты, главное, не упусти его». Анатолий остановился у левого края платформы и стал ждать. «Что там со стариком?» – спросил Марк. «Стоит, расстроенный», – ответил Виктор. «Я подожду, пока вы с Толиком не уедете». «Хорошо». Когда показался поезд, Анатолий остался стоять возле машиниста. В пассажирских дверях образовалась небольшая давка, которая вскоре начала рассасываться. «Ничего не пойму». Марк подошел поближе и услышал, что в вагонах монотонно звучал голос, делающий объявление. «Твою же мать!» – не выдержал Марк. «Поезд дальше не идет». «В смысле?» – спросил Борн, садясь в машину. «Прямом. Все выходят из вагонов, никто не заходит». «Ну, это не значит, что поезд дальше не идет. Формально ты не прав. Он идет только без пассажиров». «Я тебя удивлю», – ошеломленно сказал Марк. «Он идет не только без пассажиров, но и без машиниста». «Что?» – спросил Виктор. Он начинал кое-что понимать происходящим. «Поезд уже прибыл пустой. Анатолий сел в кабину машиниста. Один». «Он зарезервировал состав», – проговорил Виктор. «Садись в поезд, Марк, быстро. Он меня заметит. Теперь уже плевать. Сядь, я потом объясню». Когда двери начали закрываться, Марк бросился к ним и успел протиснуться. Двери защемили полы его куртки, и Марк дернул их, освобождаясь. Динамики станции передали возмущенный голос дежурной, из которой Виктор не разобрал ни слова. Марк и вовсе не должен был ничего слышать. Поезд двинулся, с места исчез в тоннеле. Послышался голос Борланда. «Куда мне ехать? Дальше вроде станции Печатники». «Он не поедет на Печатники», – сказал Виктор. «Но там других станций нет. Он не поедет ни на какие станции. Поезд свернет на другую колею, о которой москвичи не знают». «Но ты знаешь, я не москвич. Слушай, езжай к Печатникам и жди указаний. Я разберусь со стариком». Вытащив наушник, Виктор решительно подошел к Дмитрию Васильевичу. Тот все так же стоял у края платформы, понуро глядя в стенку перед собой. «Вам помочь?» – спросил детектив. Старик встрепенулся и покачал головой. «Нет, молодой человек, благодарю», – ответил он. «Я как-нибудь сам справлюсь». «Справишься с чем, скотина?» – прошипел детектив, хватая его за узкое плечо. Дмитрий Васильевич попытался высвободиться, но Виктор резко дернул его к себе и добавил в ухо. «Стой на месте, падла. Привет тебе от группы Лиза». «О, ты из Оракула», – понял старик, ничуть не удивившись. «Долго же вы меня искали». «Что поделаешь, ты же спрятался». «Нигде я не прятался. Левин знал, где меня искать». «Левин? Ты про Анатолия? Расскажи мне, кто он такой и, быть может, я оставлю тебе жизнь». «А на кой мне такая жизнь?» – спросил старик. «Зона забрала ее у меня, дав взамен лишь бумажки, которые вы называете деньгами. Я конченый человек». «Ладно, пусть так». Виктор сменил гнев на милость. «Иди со мной, с тобой хочет поговорить Алексей Вавилов. Помнишь такого? Ты хотел посидеть с ним у костра». «Так он жив?» «Рад это слышать, очень рад». «Пойдем со мной», – повторил Виктор. «Не могу», – сказал Дмитрий Васильевич, глядя на табло, показывающее время до следующего состава. «Один поезд идет прямо, другой наоборот». «О чем ты?» – начал детектив, ее словно молнией ударило. Он отступил на шаг назад, чуть согнулся, громко и часто задышал. «Фальшивая нота», – проговорил он. «Поезд идет прямо, поезд идет наоборот. Что с тобой, сынок?» – спросил старик. «Ты нездоров? Мелодия, которая открывала замок в твоем доме. Ты сам дал Моне ее услышать, но прокрутил ее в обратную сторону. Потому одна из нот после двойного переворота стала фальшивой. Ведь шестая ступень в мелодическом миноре при движении рисунка вниз по гамме меняется». Виктор не договорил. На лице Дмитрия Васильевича отразилось сильное облегчение. «Ты прав», – сказал он. «Я не хотел открывать двери, но и мешать судьбе тоже не хотел. Когда ты сидишь в доме за 6 миллионов долларов, разменяв восьмой десяток, полжизнь пройдена, а тебя взяли в оцепление люди с автоматами, то уже не думаешь о том, как выиграть. Ведь шторм нельзя победить, даже если разбить первую волну. Все, что мне осталось – маленькая игра на прощание, короткая лебединая песня. Но я не могу сказать, сынок, что там было дальше, потому что не знаю. Артефакты посыпались в подвале где-то внизу, а меня к тому времени не было даже в кабинете. Я ушел в леса, сам, пешком, без помощи, чтобы в последний раз ощутить себя сталкером. Меня никто не заметил. Если бы заметили и выстрелили в спину, меня бы это устроило. Но я выбрался. Что было в пакете?» – проговорил Виктор, стараясь прийти в себя. Из тоннеля показались фары. «Что было в пакете?» – повторил детектив. «Ответь мне, пожалуйста». «Треугольник в круге», – сказал Дмитрий Васильевич. «Там были материалы на проект ЦАИ, о котором не знает даже Каменский». «Но что это? Не надо тебе об этом знать, поверь мне», – ответил старик с неожиданной болью в голосе. «Я жалею, что не умер до того, как узнал о том, что ждет нас всех. Выпей как-нибудь за старого глупого сталкера. Меня звали Астма». Виктор спохватил слишком поздно. Дмитрий Васильевич шагнул вперед и упал на рельс перед поездом. Под рев гудка и скрежет тормозов детектив прикрыл глаза. Он отошел на несколько шагов назад, затем повернулся и пересек станцию, подходя к противоположному краю платформы. Сзади него началось столпотворение. Виктору было тошно даже рядом стоять с людьми, которых привлекала смерть. Дрожащими пальцами он сунул наушник в ухо. «Марк Борланд», – произнес он, – «вы меня слышите?» «Я слышу», – сказал Борланд. «С Марком связи нет. Подъезжай к печатникам. Спускайся и беги в тоннель к Волжской. Я тебя встречу». «Ты утратил разум, Шерлок?» «Поверь мне». Виктор спрыгнул с платформы на серые шпалы, и, не обращая внимания на включившуюся сирену. «Сейчас никто за нами не пойдет. Я все тебе объясню». Кажавшись в вагоне, Марк немедленно пошел вперед к голове состава. Ему пришлось держаться за поручни. Состав слишком быстро набирал скорость. Видимо, к общим стандартам движения в метрополитене поезд отношения не имел. Самим поездом Марку, можно сказать, повезло. Дизайн вагонов подразумевал возможность перехода между ними. Как Марк ни старался, он не мог припомнить, видел ли в Москве такую систему раньше. Хотя вполне возможно, что Анатолию подали персональный поезд, учитывающий его нужды. Но неужели на каждой станции для ЦАЯ предусматривается подобная мера побега? Нет, это слишком дико. Метрополитен – стратегический объект. Центр управления аномалий не мог иметь на него влияния. Хотя, с другой стороны, Глок вполне мог в свое время пробить соответствующий проект, и неизвестно, какую власть получил Мирослав в свое распоряжение. Когда Марк прошел третий вагон, скорость замедлилась. Сверху смотрела камера. Скрываться больше не было нужды. Если Анатолий не знал, что в поезде посторонний, то точно знает это сейчас. Марк вытащил пистолет, третий за последние сутки, которым ему приходилось пользоваться. Оружие сидело в ладони, как влитое, оно давало не меньше устойчивости в пространстве, словно один из окружавших Марка поручней. В голове немного зашумело, горячая кровь быстрее побежала по жилам. Он при оружии наедине с врагом, никто на них не смотрел. Идеальные условия, чтобы решить некоторые вопросы и противоречия между сторонами. Когда Марк прошел четвертый вагон, послышался громкий стук. Состав немного потрясло. Над дверью загорелась лампочка, а рядом замигал экран со схемой состава. Головной вагон светился зеленым, остальные красным. Разъединение. Марк побежал вперед, дважды стукнувшись в скамейки. Открыл дверь и схватился за петлю на стенке. Его обдало порывом леденящего воздуха. Главный вагон был прямо перед ним, медленно отдаляясь. Осиротевший состав двигался следом по инерции. Нечего было и думать допрыгнуть до дверей. Марк все же на удачу выстрелил несколько раз, но пули не произвели никакого эффекта. Некоторое время Марк в ярости смотрел вперед, пока не увидел, как главный вагон сворачивает направо, навстречу тоннелю, закрытому наполовину досками. Преграда мелькнула при свете мощных ламп всего на мгновение, когда Анатолий протаранил ее, устремляясь в неизвестную закрытую ветку. Марк отскочил назад, его состав последовал в том же направлении. Снаружи по бортам скользнули обрывки каких-то проводов. На мгновение свет погас, затем зажегся вновь. Головной вагон подскочил на рельсах, затем сошел с них, дребезжа по шпалам колесными парами. Марк вжался в сиденье и обхватил поручень руками. С адским грохотом создав, ударил головной вагон, окончательно столкнув его в сторону. Вагон накренился и тяжело повалился на бок. Марка обдал осколками разбитых стекол. Пол выгнулся, поручень вырвалось кусками пластика. Затем все померкло. «Марк!» – тщетно повторял Виктор, стуча по наушнику. «Ты там?» Телефон уведомил его, что абонент находится вне зоны действия сети. Затем и сама сеть стала недоступна. Очевидно, здесь что-то глушило сигнал, хотя Виктор допускал, что причины могли быть самые прозаические. Например, что сотовая связь здесь отсутствовала изначально. О секретных тоннелях под Москвой он знал давно, но лишь недавно совершенно случайно выяснил, что часть подземного пространства принадлежит ЦАЭ. Каким образом центр получил в свое распоряжение эту территорию, Виктора интересовало мало. В этой стране все продавалось и покупалось. Но он не мог не понять, с какой целью все это задумывалось. Таинственный Анатолий Левин мог ответить на этот вопрос. Виктор надеялся, что он ответит и на все остальные. Детектив был в общих чертах знаком с протоколом вывоза специального поезда. После того, как Анатолий покинул станцию, по этой ветке перекрыли движение ровно на один час. Также были свернуты все технические работы в тоннелях. Можно было не опасаться встретить случайный персонал. С горечью он подумал, что гибель Дмитрия Васильевича казалась на руку руководству Волжской в качестве удобного повода, чтобы явить гражданам о перекрытом движении. Минут через 20 Виктор заметил кучу обломков, преимущественно деревянных. Как и следовало ожидать, состав свернул на запасную колею, уйдя с транспортной магистрали. Сложность была в том, что на этой колее отсутствовало освещение. Виктор в нерешительности остановился. «Привет!» – услышал он и чуть не заорал от ужаса. «Спокойно!» – добавил Борн, приближаясь к нему. «А ты не готов для таких прогулок, верно?» Виктор с оторопью смотрел его. Борн был одет в типичный сталкерский костюм со всеми причитающимися аксессуарами на поясе. Сумкой для противогаза, парой фонарей и походной аптечкой. С кармана на боку торчала рукоять пистолета. «Где ты это все раздобыл?» – спросил детектив пораженно. «В твоей машине». «Что? Ты в багажник служебного форта ни разу не заглядывал, что ли? Штатное оснащение сталкера входит в обязательный реквизит всех автомобилей ЦАЭ». Виктор вспомнил, что так оно и было, просто он напрочь об этом забыл. «Великоват костюм немного», — сказал Борланд, поправляя ремень. «Но лучше, чем если бы был мал». «Так, куда Марк запропастился?» «Там», — Виктор показал в черноту тоннеля. «И дай мне один из фонарей». «Расскажи мне про поезд», — Борланд пошел первым. «У центра есть 3 собственных метропоезда в разных концах Москвы, плюс некоторые протоколы, позволявшие резервировать эти поезда начальству». «Для чего? Куда в местных катакомбах можно укатить?» «Любой из 2 соседних точек, разумеется. Знаешь ведь про президентский поезд под Кремлем, предназначенный для экстренной эвакуации?» «Конечно. Это не его взорвал Том Круз в одном фильме?» «Без понятия», – Виктор глядел стены. «Словом, здесь схожий принцип. Большие шишки из ЦАЭ могут перемещаться между 3 районами Москвы прямо под землей по выделенным железнодорожным линиям. Но поезда используются для этого в дневное время крайне редко. Приходится вклиниваться в гражданское расписание. Обычно по ним переправляют грузы по ночам. Теперь я понял, как в ЦАЭ попадают артефакты и оружие. Да, иногда для этого служат подземные поезда. 3 станции, значит?» Да, только я не знал, что Волжская одна из них. Треугольник, то есть. Борунд остановился. Ты думаешь, что... Виктор не договорил. Треугольник в круге? Может, это московский метрополитен? Они уставились друг на друга, но в темноте невозможно было разглядеть выражение лиц. Но эти станции не в круге, проговорил Виктор, хотя без большой уверенности. Мы за пределами кольцевой линии. Существуют проекты других кольцевых линий. Может, САЯ их как раз и финансирует? Нет, это слишком безумно. Более безумно, чем зона? Зона – это парадоксы физики, сказал Виктор. А копать под Москвой по московским же расценкам – это уже парадокс экономики. Тут никакой фантастики быть не может. Эй, смотри. Борунд направил луч фонаря на нечто синее, перекрывшее им путь. Что это? – спросил Виктор, ощущая подступающий страх. Да это ж вагон. Пробормотал Борунд. Вагон лежит на боку. Они бросились вперед. Лежащий вагон был последним из состава ЦАЯ. Он почти полностью перегородил тоннель, но протиснуться все же было можно. За ним находились еще три вагона. Один из них устоял, два других упали на левую сторону. «Марк!» – крикнул Борунд, закрываясь рукавом от пыли, заполнивший воздух. «Черт, дышать трудно!» Виктор забрался на вагон. Здесь пыли было гораздо меньше. «Я посмотрю отсюда!» – крикнул он. «Бери противогаз и осмотри вагоны!» «Не надо!» – послышался голос Марка. «Я здесь!» – детектив обернулся. «У вас подкрадываться – это профессиональная болезнь?» – спросил он, светя Марку в лицо. У того были несколько царапин, но выглядел вполне здоровым. «Бери это!» – сказал Марк, отводя фонарь в сторону. «У меня глаза уже почти привыкли к темноте. Теперь я снова ничего не вижу». «Что тут случилось?» – спросил Борун, глядя на них снизу вверх. «Где наш Толик?» «Где-то впереди», – ответил Марк. «Головной вагон тоже прокинулся. Наверное, он не вовремя переключил стрелки». «Какие еще стрелки?» – спросил Виктор. «Где ты их тут нашел?» «Так, всем молчать», – заорал Борунд. «Надо догнать его». «В первом вагоне его нет», – сказал Марк. «Я потерял пистолет при аварии. Решил не преследовать, подождать вас». «Правильно», – Борунд заглянул в стоявшую сбоку металлическую будку. «Здесь есть технический шкаф. Берите рабочие робы». Проще будет идти. Дальше может быть все что угодно. В будке, помимо рабочей униформы, оказалось еще несколько фонарей. Могли бы еще и оружие положить, сказал Марк. Почти правительственный тоннель ведь. У нас два пистолета на троих, сказал Виктор. Если хочешь, бери мой. Спасибо. Обойдя головной вагон, они вступили в темный тоннель. Виктор, не останавливаясь, осмотрел повреждения. Не могу сказать, почему состав сошел с рельсов, вымолвил он. Но вряд ли Анатолий этого хотел. Насколько я помню, тоннели ЦАЯ не имеют частых выходов на поверхность. И где находится ближайший? Не знаю. Борун посветил на гравий. Здесь кровь, сообщил он, но немного. Он ранен, сказал Марк. Это ее замедлит, Виктор. Какая тут может быть связь с поверхностью? Никакой. Анатолий мог с кем-то связаться только из вагона. Его могут вызвать встречный поезд на помощь? Вряд ли. Я даже не знаю, зачем им вообще понадобилось куда-то ехать на специальном составе. Он мог просто выйти и сесть в машину, которая бы его ждала. Или убраться на обычном пассажирском поезде. Ты в вагонах видел какой-нибудь груз? Никакого, мотнул головой Марк. А в кабине не смотрел? Смотрел, там тоже ничего. Да и что там может быть? Ведь ему подали поезд почти мгновенно. Ничего там нет. Из темноты раздался выстрел. Пуля вжикнула по рельсу и скрылась далеко позади. Фонари мигом были погашены, все трое упали на землю. С минуту все молчали. «Свет не включать», – шепнул Борум. «Идем тихо». Впереди беспорядочно замигал огонек. Стрелок пытался уйти дальше вглубь тоннеля, скрывая свет. Но это было очень сложно сделать. «Попадем отсюда?» – спросил Марк. «Смотря куда, он тебе живым нужен». «Желательно». «Тогда нужно лишить его освещения. Стреляй сам, я по лампе не попаду». «Я тоже». «Идем вперед», – сказал Виктор, – «и хватит ругаться». Они двинулись вперед, держась стен. Такое продвижение производило больше шума, зато они не подставлялись под пули. Анатолий Левин запросто мог выстрелить на удачу по центру тоннеля и, возможно, не прогадал бы. «Виктор, тут точно нет развилки?» – спросил Марк шепотом. «Я думаю, скоро будет. Вероятно, без выхода наверх, но спрятаться он сумеет. Надо ее догнать или заставить расстрелять все патроны. Если он не полный дурак, то он такого не допустит». Тем не менее, через минуту прозвучало еще два выстрела. Одна пуля ударила в стену, вторая пролетела мимо команды. «Паникует», – сказал Виктор. «Вряд ли», – возразил Марк. «Он не такой человек. Ты же ее не знаешь. «Я тоже думаю, что он теряет контроль», – высказал мнение Борн. «Темнота, стресс, недавняя авария, численное меньшинство. Если только не находится на грани срыва, то у него не нервы, а стальные канаты». «Надеюсь, ты прав». Борн прицелился и выстрелил вперед. От неожиданности Марк и Виктор снова чуть не упали. «Предупреждать надо», – ругнулся детектив. «Толян, мы идем за тобой», – крикнул Борн. Новый выстрел послужил ему ответом. Судя по вспышке и громкости, расстояние до Левина сократилось. «Психическая атака?» – предложил Борланд. «Один из нас побежит вперед и будет вопить во все горло». «Ты первый». «Да». «Добровольцев нет?» «Хорошо, предложение отменяется». Примерно через минуту послышался топот ног, за которым последовал глухой звук. Что-то в кармане Борланда издало громкий писк. Сталкер тут же отвернулся. Пытался зажать карман руками, но тише не стало. Тут же, вытащив прибор, он перевел его в бесшумный режим. Новых выстрелов не последовало. «Что это было?» – спросил Виктор. Не веря своим глазам, Марк уставился на детектор аномалии в руках товарища. «Это то, о чем я думаю?» – проговорил он. «Ага», – ответил Борн, казавшись не менее изумленным. «Впереди нас ждет большая бяка». Ничего не понимающий Виктор хранил молчание. «Аномалия там», – сказал Борн, – «определена как волнорез. Для тех, кто в танке, волнорез разрезает. При этом ему пофиг, волна ты или нет, чтобы меня черти взяли». «Как под Москвой могла возникнуть аномалия?» – спросил детектив, понимая, что ответ на этот вопрос будет зависеть очень многие его взгляды на природу вещей. Он еще все верил, что его друзья сильно ошиблись. «Ты лучше спроси, почему она появилась здесь и сейчас», – сказал Борланд. «Ваш Толик оказался весьма непрост, потому что это он вызвал аномалию». «Невозможно», – сказал Марк. «Ты не веришь тому, что видишь? Хочешь просто пройти по тоннелю? Есть лишь один способ вызывать аномалии», – вымолвил Марк. «Это воспользоваться черным кристаллом. Но их всего два. И оба у Полины. Разве только...» «Нет, я думаю, она в порядке», – поспешно сказал Борланд. «Потому что я помню, что кристалла недостаточно. Еще нужно уметь им орудовать. У тебя ушло 5 лет на то, чтобы научиться, а инструкцию к нему ты так и не написал. Смотри, как красиво он поставил волнорез». «Нет, ты подойди, посмотри. Так бы и сам, ты бы и сам так не сумел. Нет уж никаких кристаллов, нет». «Как же я надеюсь, что ты прав», – сказал Марк. «Ладно, что нам делать? Идти вперед. Как?» Борланд выстарщил из широкого кармана здоровый слесарный ключ. «Болты», – сказал он. «Это не болт. Болты у тебя под ногами, дубина. А этим их можно выковырять». Виктор и Марк посмотрели вниз. «Ты хочешь разобрать рельсы?» – спросил детектив. «Совсем сдурел? А в чем проблема? Этим тоннелем мне будут пользоваться еще очень долго, пока не разберут завал сзади. И что они будут делать с волнорезом, тоже вопрос. Крути давай». Он отдал ключ Виктору, и тот начал откручивать болты, крепящие рельсы к шпалам. Борн тем временем всматривался вперед, высвечивая фонарем слабое зеленоватое сияние аномалии. «Волнорез имеет варьирующий размер», – сказал Марк, вспоминая характеристику. «Существует только в замкнутых пространствах. Он занимает объем в размере 97% от кокона, в котором расположен. То есть свободного пространства там, если навскидку, сантиметров 20 с каждой стороны. Мы не протиснемся». «Протиснемся», – сказал Марк. «Волнорез имеет особенность примыкать к одной из стен. Нам нужно узнать, которая именно. С противоположной стороны получим около 40 сантиметров на проход». «Ребята, это ведь не точная наука», – подал голос Виктор. «Тут повсюду одна теория». «Ты крути, крути», – посоветовал Борланд. «Времени мало». «Да кручу я, не бойся», – вздохнул детектив. «Это ж ты у нас мозги, а я тупые мускулы». Когда Виктор открутил 8 болтов, Борланд подобрал их и, как показалось детективу, беспорядочно метнул в аномалию. 2 болта просто расплавились, мелькнув на прощание яркой оранжевой вспышкой. Еще 4 отлетели в разные стороны, а 2 остались лежать под аномалией. «Справа», – сказал Марк с уверенностью. «Справа», – подтвердил Борланд. «Я иду первым, ты замыкаешь. Савун, иди за мной, след в след. Понял?» «Да», – сказал Виктор, гадая, каким образом они поняли, что безопасная зона окажется справа. «Честно говоря, я бы предпочел сидеть и подбирать музыку». «Помечтай». Волнорез они проходили медленно. Борн прижался спиной к стене, держа пистолет в одной руке и детектор аномалии в другой. Словно обидевшись, что его перевели в беззвучный режим, прибор отогрелся на собственном экране, сверкая кучей предупреждений. «Я только сейчас задумался над одной вещью», – признался Борн. Что покажет детектор, если окажется в самой аномалии? Не знаю, ответил Марк. Может, хохочущий смайл? Ребята, вы меня подбадриваете лучше, чем мать родная, сказал Виктор. Рад стараться, поблагодарил его Борланд. Погоди, вот пройдем тоннель и сделаем из тебя человека. После волнореза воздух показался еще более холодным, но все же это был обычный воздух. Виктор взбодрился, переводя дух. На то ли не видно, сказал он. Зато тут снова кровь, на этот раз ее больше. Марк наклонился, светя на красное пятно. Он должен замедлиться. Тогда самым разумным с его стороны было бы навалить побольше аномалий. Если он вообще способен на это, то да. Вниз, крикнул Борланд и упал, прикрыв голову руками. Марк и Виктор сделали то же самое. Над ними пронеслось что-то невидимое, отдаваясь статическим электричеством. Волосы на голове детектива потянулись к объекту, один из фонарей лопнул. «Это карамелька», – сказал Борланд, глянув на детектор. «Называют так, потому что я уже и забыл, до чего неудобно продираться через аномалии, таща за собой новичка. Приходится объяснять кучу ненужной теории». Марк повернулся к детективу. «Главное, иди за Борландом», – сказал он. «И на этот раз стен не касайся». Виктор попрыгал по шпалам вслед за ведущим. «Вроде все», – сказал Борланд. «Больше ничего не будет?» «А все же почему карамелька?» – спросил Виктор. «Эта аномалия поражает трубообразные формации», – сказал Марк. «Она представляет собой скомпонованный заряд энергии, бьющий электричеством. Жаль, Тесла в свое время не увидел это явление. Заряд двигается строго по спирали. На период оборота можно вычислить безопасные места между витками. Аномалию обнаружил ученый, который, ко всему прочему, был англичанином. Ему ход спирали напомнил лолли-поп, популярный вид конфет с такой же закруткой глазури. У нас название не прижилось, поэтому ему нашли аналог с русской фонетикой – карамелька. «Все это для меня китайская грамота», – признался Виктор. «Я имею в виду, что понимаю и запоминаю все, что вы мне говорите, но без помощи со стороны я не могу понять фундаментальные принципы зоны. Даже если я найду артефакт, то пройду мимо, потому что не узнаю его. И в первую же аномалию точно сунусь». «Многие так начинали», – сказал Борланд. «Но одним везло с проводниками, другим нет». «Везение тут ни при чем», – поправил Марк. «Напарника в зоне всегда выбирают самостоятельно. Виктор, пусть ты не понимаешь зону, но ты разбираешься в людях. Мне кажется, тебе бы не составило труда найти опытную команду и договориться с ней об обучении, зарекомендовав себя как человека, умеющего слушать. То есть ты считаешь, что из меня мог бы получиться сталкер?» «На это я могу ответить только прямо», – сказал Марк. «Нет, мне так не кажется. Аномалии ты бы научился обходить. Однако в зоне этого мало. Тогда в чем проблема? Я думаю, ты бы погиб от пуль». Виктор растерянно промолчал. «Не обижайся», – проговорил Марк. «Тебя бы обучили верно, но лишь для того, чтобы ты таскал каштаны из огня. Ты по психотипу типичная эталонная одиночка. С тобой нельзя, как бы это сказать, спустить пар», – вставил Борланд. «Ну да, точно. Общение с тобой располагает к стрессу. Будь ты в зоне, тебя бы, вероятно, уважали, не отворачивались бы, когда подходил к общему костру, считались бы с твоим мнением. Может, даже позволили бы прикрыть спину в экстренной ситуации. Но на этом все. Никто бы с тобой первый не заговорил. Если бы там кому-то понадобился партнер для ходки, о тебе бы даже и не вспомнили. Да ты и сам свел бы круг своих знакомых к абсолютному минимуму. Промежуточный босс местного клана, торговец, пара таких же одиночек, как ты сам. С другой стороны, ты бы быстро нашел подход ко всем изгоям, отверженным и даже врагам на территории. Однако в зоне от этих знаний никому пользы нет. Все бы знали, что есть такой сталкер Савун, у которого можно при случае купить сигарет или палку колбасы. И на этом все. Рано или поздно ты бы попал под замес во время очередной войны группировок, и за тебя не то что мстить не стали бы, даже не похоронили бы как следует. Там свои стандарты для общественной обоймы, и ты не подходишь по калибру. «Не буду возражать», – сказал Виктор. «Честно говоря, я совсем не расстроен. В Оракуле со мной тоже никто не общался. Да и до него тоже». Детектив решил, что и так сказал слишком много. «До него?» – спросил Борланд. «Ты про те времена, когда впервые стал известен как Савун? Анатолий уже далеко ушел?» Марк обошел его и смотрелся. «Нигде не видно», – ответил он. «Разумеется, Виктор и сам этого не знал. Но раз он хотел сменить тему, то Марк решил его поддержать ничего не значащим обменом реплик. Хотя оставлять детектива с тяжелыми мыслями он также не хотел. «Не переживай», – сказал он. «Я тоже никогда не был в обойме сталкеров». «Был», – поправил его Борунд. «Просто твой калибр оказался другим стандартом, к которому не подошли остальные». «Кажется, запах изменился», – сказал Виктор. «Чувствуете?» «Свежий воздух», – с тревогой проговорил Марк. «Здесь что, выход наверх? Черт возьми! Он проделал проход аномалии». Борунд побежал вперед, уже не скрываясь. Вскоре он увидел на дне тоннеля отблеск солнечного света, проникавший сквозь неровную вертикальную дыру в потолке. Смотрев вверх, он тут же несколько раз выстрелил в ту сторону. Вниз упал какой-то предмет, в котором Марк узнал пакет с логотипом ЦАЯ. «Ты попал в Левина?» – спросил он, подбирая пакет. «Нет», – ответил Борунд, хватая за свисающую из дыры арматуру. «Детектор вроде молчит, значит чисто. Я иду за ним». «Связь», – спохватился Виктор, проверяя телефон. «Есть сигнал?» «Хорошо, буду на связи. Если что, встречаемся у входа в центр». Марк в нетерпении схватил пакет, раскрыл его. Там было несколько папок с разными материалами. При свете фонаря Марк начал их изучать. «Нет времени», – прокричал Виктор. «Пошли за Левиным». «Иди, если хочешь», – сказал Марк, не отрываясь от бумаг. «Я должен знать, что это за треугольник в круге. На кой черт оно тебе надо?» Виктор попытался вырвать у Марка бумаги. Ему в бок ткнулся ствол собственного пистолета. «Больше никогда так не делай», – предупредил Марк, изменившимся тоном, держа палец на спуске. «Я повторять не стану». «Да что с тобой?» – проговорил детектив. «Груз артефактов мы обезвредили. Теперь нам надо лишь передать Каменскому эти материалы. Но зачем самим читать? Зачем тебе секреты, от которых ты только потеряешь сон? А тебе только зарплата нужна? Оставь эти материалы мне. Я сам передам их Мирославу. На хороших условиях. Пошел отсюда». Виктор показал на него пальцем. «Ты увлекся, волонтер», – сказал он. «Не знаю, где и когда, но теперь ты не совсем здоров. И знаешь, от чего мне становится тоскливо? Глядя на тебя, я выздоравливаю сам». «Не лезь», – процедил Марк. «Иди за Борундом или вали куда угодно. Я тебе ничем не обязан». «Хорошо», – кивнул Виктор. «Читай, если так хочешь. Испортит тебе жизнь еще больше». Сталкер по кличке Астма предпочел броситься под поезд, лишь бы не жить в мире, где будет этот чертов треугольник. Не найдя что еще сказать, Виктор выругался и полез в дыру на свежий воздух. Марка он оставил внизу разбираться со своими пристрастиями. В конце концов, каждый сам хозяин своей судьбы. Наверху оказался участок заброшенной местности, если про Москву вообще можно было так выразиться. Виктор гляделся вокруг. Старая площадка для волейбола с давно прогнившими кольцами, расписанные граффити, потрескавшиеся стены. К счастью, людей не было. Наверняка Анатолий знал, когда наступит удобный момент, чтобы вылезти наверх. Что он сделает теперь, когда потерял папку? Виктор провел руками по лицу, словно пытаясь стереть усталость. Ничего не получилось. «Я трогаю чистое, чтобы самому стать чище», – проговорил он. «Марк, на черта тебе эта грязь? Ведь грязь же самая настоящая. И ничего больше». Детектив почувствовал большой стыд, словно нес ответственность за Марка. Раньше он избегал людей, подобных себе. Но теперь перед ним был живой пример того, до чего можно довести фанатизм трудоголика. Неужто он в глазах Ольги выглядел фанатиком чужих тайн, который за их неимением придумывает тайны собственные, начинает в них верить и тратить все силы на их защиту от остальных? «Я не в обойме», – сказал Виктор, поддакивая своим мыслям. «Я не нужен. За меня не отомстят. Меня будут уважать, из моих рук примут подарки. Но я не в обойме. Господи, какое счастье, какая свобода». Он набрал номер Борлунда. Дышать было легко и приятно, сердце билось в обычном ритме. В голове полная ясность. «Ты нашел Левин?» – спросил он. «Нет», – ответил Борлунд. «Ушел». «Тогда забудь про него. Я предлагаю вернуться к Мирославу и закрыть это дело, дав ему подробный отчет. Хорошая мысль, я согласен. Только, думаю, Левин будет в центре раньше нас и сделает все, чтобы мы туда не попали. Я уже пытался звонить Мирославу. Номер заблокирован. Мы должны попасть к нему, Алексей. Иначе нас с тобой рано или поздно уничтожат люди Влада, Левина и им подобных». «Да, ты прав. Поднимай раку. Встречаемся на перекрестке у поворота в центр. А еще кое-что. Марк не отдал мне материалы по треугольнику». «Что сделает Марк, уже не имеет значения», – сказал Борланд. «У него свой путь, и ему не нужно становиться на наш. Тогда до встречи». Виктор выключил телефон, стащил с себя форму работника метро, после чего пошел ловить такси. Закончив говорить с Эмилем, Борланд еще раз осмотрел штаб ЦАЯ, в бинокль, внимательно по 1 метру. План здания был ему хорошо известен, включая секретные ходы. Если и существовали другие, то это было выше уровней допуска и его, и Виктора. «Оборудования у нас немного», – сказал Эмиль. «Нас в штаб не пускают, а почти все снаряжение осталось там. Но у нас есть резервы на похожий случай. Ты поступал на работу, учитывая возможную атаку собственно рабочего места? А мы все тут сталкеры, для нас это нормально». «Согласен». Борнт убрал бинокль и проверил сдвоенный магазин грозы. «Сегодня имидж конторы упадет ниже плинтуса». Виктор расстегнул последнюю пуговицу военной формы. Она была даже удобнее, чем его собственное снаряжение, оставшееся в Киеве. За спиной висел укороченный калашников, нисколько не стеснявший движений. «Не пойму, что с телефоном», – сказал он. «У меня значится исходящий вызов. Полине. Тучки. 4 часа назад. Не помню, чтобы я ей звонил. Может, набрал случайно?» «Это я звонил», – сказал Борнт. «Ты? Почему? И когда успел?» «Чего в машине, когда ты вышел покурить? Извини, но вы мне тогда выдали новый мобильник, и ее номера там не было». Виктор хотел спросить, что Борнту могло понадобиться от девушки, а затем понял, что это вопрос, есть вопрос поважнее. «Почему ты не попросил Марка? Ему не нужно было знать о нашем разговоре». «Как хотите». Виктор не чувствовал никакого беспокойства от того, что от него скрывает что-то, возможно, значимое. «Так вот, почему ты был уверен, что она в безопасности?» «Да. Еще у меня хорошая интуиция». Эмиль снова подошел к ним. «Мы начнем, когда начнете вы», – сказал он. «Не торопись», – произнес Борнт. «Можете показаться, только если дела пойдут плохо, иначе светиться не стоит. Брат, мы все здесь не дети. Порой я об этом жалею». Борнт снова посмотрел в бинокль. «Вот», – сказал он с разочарованием, и, как показалось Виктор, с болью в голосе. «Явился». По ухоженной каменной дорожке мимо аккуратных газонов шел Марк. Он выглядел маленьким и потерянным, как человек, слепо повинующийся внутреннему порыву. К себе он прижимал смятый пакет. «Начали», – сказал Борнт, идя вперед. Виктор пошел следом, держась десятки метров. Шагая погожим вечером по оживленному району Москвы с автоматом, он чувствовал себя вполне хорошо. Марк заметил их и вздрогнул, сначала не узнав. Затем на его лице отразилось облегчение. «А слушайте, вы должны это прочесть», – сказал он, показывая пакет. «Здесь просто бомба». Борнт шел к нему, не говоря ни слова. Марк заметил его снаряжение. «Вы собираетесь на штурм?» – спросил он, улыбнувшись. «Можно мне тоже такое?» Одним сильным ударом Борнт сбил Марка на землю. В первое мгновение Марк не успел даже защититься от падения, ударившись затылком о плиту. «Ты чего?» – спросил он в изумлении. Борнт вытащил из кобуры пистолет и нацелился Марку в живот. «Ты заигрался, брат», – сказал он словно не своим голосом. «Этот путь может привести тебя только к гибели. А это все, что я могу для тебя сделать». Раздался выстрел. Марк почувствовал, что его словно пригвождает к холодным камням тяжелым тараном, раздробившим все внутренности. Он схватился за живот, чувствуя бьющую оттуда кровь. Ему не хватило сил поднять голову и посмотреть на рану, но он знал, что ничего хорошего там не увидит. Он успел заметить, как Борнт идет дальше, к главному входу в здание центра. Виктор Корнеев прошел мимо, подобрав пакет и даже не взглянув на Марка. Здание светилось множеством слепящих прожекторов, откуда-то послышались выстрелы. Марк тщетно пытался получить хоть какой-нибудь сигнал, любой знак, который бы мог объяснить случившееся. Он понимал, что протянет не больше получаса, а с медицинской помощью максимум сутки. Он терпеть не мог обиды, но все же она стала единственным, что он почувствовал перед тем, как потерять сознание от невыносимой боли. «Алена, сегодня я сделал еще кое-что, чего ты никогда не поймешь и не примешь. Я поставил человека перед тяжелым выбором, своего друга, которому я обязан жизнью. Прости, но я видел, что он тонул и никак не мог его вытащить. Так что я скинул на него бревно. Либо оно раздавит его и утопит окончательно, либо он сообразит, что на бревне можно выплыть. Я сделал это потому, что не хочу спокойно смотреть, как друг плавает в опасной близости от скоростного течения, и к тому же знаю, что по своей воле он не захочет выплыть. Ему кажется, что вода – его стихия. Он просто не видел истинных глубин и не знает, что это такое отсутствие дна в пределах досягаемости. Самое тяжелое то, что Марк сам так ничего и не осознает. Он будет лежать на земле, истекая кровью, пока его не заберут люди Эмиля, чтобы отправить в больницу, в которой ему все равно не сумеют помочь. Марк до последнего будет пытаться понять, за что с ним так поступили, вместо того, чтобы задаться истинным вопросом, ради которого я это и сделал. А как же следует поступить теперь? И в моей жизни станет больше на одного бывшего близкого.